что Натали немыслимо радостно и вместе с тем больно смотреть на эти картины. Наверное, Наташа обернулась на нее, в глазах у нее было предупреждение, но Анне понесло. «Рихард, я бы на твоем месте...» Тут Наташа поняла, что Анне напорит такого, что даже не с Динаром, а в смысле знакомства с бароном наступит крах. А если Анне по глупости вякнет что-либо о дарственной в отношении картин русских художников, Наташе ничего не останется, как удалиться, по возможности достойно, и никогда больше сюда не приходить. А уж если и прийти, то никогда не полслова о картинах. И Наташа мило сказала: «Анне, дорогая Анне, картина вашего отца у меня, и она меня так радует. Пойдемте, я хочу еще постоять у Босха». Таким образом, она попыталась сгладить угол, неуклюже выдвинутый Анне Лоре, и не знала, удалось ли. Уж очень тонок, внимателен и умен старый барон. Анне поняла, что влезла не туда, не с тем и не вовремя. Но ведь она хотела как лучше. Теперь Бог знает, когда еще Натали попадет к Рихарду. Она ему явно симпатична, но вместе с тем в ее присутствии он замыкается и мрачнеет. Пожалуй, не скоро они сюда попадут вместе. И как тогда с Динаром? Ну, Анне, в конце концов, его не боится. Уедет куда-нибудь, и вся недолго. А вот Натали... Ведь Анне из-за нее завела этот разговор. Но тут же поняла, что прокололась. Рихард помрачнел еще больше. Они довольно быстро покинули галерею. Рихард вдруг сказал, что чувствует недомогание. «У меня теперь это часто», — усмехнулся он. «Возраст». И просит дам извинить его. Он пойдет наверх. Провожал их Сол. И выглядело это как-то неважно. Будто приехали гости желанными, а уезжали чуть ли не изгнанными. Наташа ежилась и была на грани срыва. Анне чувствовала себя виноватой, хотя, по сути, она же и ничего не сказала. И Натали все замечательно подправила. «Нет», — подумала она, — «Рихард становится невозможным». «Да, старость — это сложный передел человека, и надо многое прощать». «А кому нужны капризы старика?» И Анне еще с горечью подумала, что из ее мысленной затеи ничего не получится, хотя она и видит, что этих двоих влечет друг к другу. Нет-нет, конечно, не секс и не любовь, а что-то неуловимое и хрупкое. Мечта, которая никогда не сбудется, потому что ей невозможно сбыться. Наташа хотела скорее попасть к себе, не видеть Анне, не слышать ее щебетания, которое она, правда, приостанавливала, видя, что Наташа никак не реагирует. Скорее бы к себе. Лечь, как всегда, под плед зародышем и уснуть. И видеть сны. И ничего не знать о реальной жизни. Они расстались довольно холодно. Анне обиженная, Наташа изнемогшая от всего сегодняшнего дня. И обе в мыслях о бароне и Динаре. Что говорить, когда тот появится, а появиться он должен. Рихард с трудом поднялся наверх. Подождал некоторое время, пока Сол проводит дам до машины, и позвонил. Старина Сол пришел довольно быстро для своего возраста. Он был моложе Рихарда на 5 лет. Рихард жестом попросил его помочь раздеться.